большинство слепых до организованного обучения в ШВТС или на УПП уже овладели самостоятельно некоторыми простыми навыками. Кроме того, многие слепые, поступающие на обучение, имеют дефекты осязания, слуха, вестибулярного аппарата, недостаточное общее развитие. Поэтому программа с различными категориями слепых изучается по-разному. Так, вторая и третья темы дают минимальный уровень навыков пространственной ориентации первой ступени, соответствующий возможностям слепых слабых категорий. При обучении таких слепых преподаватель может использовать на первые три темы все 139 часов, отведенные на полную программу. Темы с четвертой по шестую дают навыки, соответствующие второй ступени. Эти темы рекомендуются для тех учащихся, их большинство, которые до организованного обучения самостоятельно овладели навыками первой ступени. Время, отведенное на изучение первых трех тем, может быть использовано для более углубленного изучения оптимальной программы темы с четвертой по шестую. Тема номер семь является переходной от усвоенных оптимальных навыков пространственной ориентации к самостоятельному их расширению и совершенствованию. Теоретический курс по этой теме прослушают все учащиеся. Практическая же часть изучается только наиболее способными учащимися. Практические упражнения и тренировки проводятся в часы, сэкономленные при изучении материалов по темам с первой по шестую. Курс пространственной ориентации требует систематических занятий, в особенности практических. Занятия следует проводить не реже 3 раз в неделю, но и не более 6 раз. Продолжительность занятий в день в 2 часа. Последовательность обучения должна точно соответствовать темам программы. Обучение пространственной ориентировки каждого поступающего в ШВТС преподаватель ведет с учетом того уровня навыков, которым учащийся владеет к началу обучения. Рекомендации к теме номер 1. Вводные занятия. Преподаватель, инструктор пространственной ориентации, должен как можно подробнее познакомиться с каждым слепым, поступившим на обучение. Все данные об учащихся, полученные на первом занятии, преподаватель использует для того, чтобы вести обучение с учетом индивидуальных особенностей каждого слепого. Следует выяснить состояние сохранных органов чувств каждого учащегося, остаточное зрение, осязание, слух, обоняние, вестибулярный аппарат и способность ощущать препятствия. Выяснить уровень навыков пространственной ориентации и отношение поступившего к обучению, наличие у него психологических барьеров, страха, ложного стыда и тому подобное. Нужно также познакомиться с анкетными данными каждого слепого и заполнить личную карточку учета освоения тем программы. На первом же занятии учащимся надо показать учебный кабинет, который они самостоятельно обследуют, обходя его по периметру в обоих направлениях от входной двери. Преподаватель рассказывает учащимся об оборудовании кабинета, где и какая размещена в нем мебель и какие есть учебные пособия. Второй час вводных занятий преподаватель посвящает рассказу о тростях, которыми могут пользоваться слепые. Он сообщает о том, что незрячие при самостоятельном передвижении используют несколько разновидностей тростей, отличающихся друг от друга материалом, длиной, формой ручки и наконечника, а по конструкции трости бывают цельные, телескопические и складные. Все виды тростей имеют одинаковое назначение. Они служат в качестве щупа при обследовании дороги и обнаружении различных предметов, значительно удлиняя руку и расширяя зону обследования пространства. Все виды тростей могут служить буфером, защищая тело идущего от столкновения с различными предметами. Трость может служить генератором звука. При постукивании можно определить по звуку материал, из которого сделан предмет, узнать сам предмет.